Наташа работала теперь на Мамаевом кургане вместе с Вовкой Порученным. Они сразу поладили, потому что оба умели ценить храбрость, ловкость и верность слову. Если этот мальчишка сказал «сделаю», то расшибется в лепешку, но обещание выполнит. Отчего же он задержался сейчас? Значит, случилось что-то серьезное. В ожидании своего посыльного Наташа не сидела сложа руки. Она вывозила раненых с поля боя на салазках в укрытие, накладывала им жгуты и повязки, а санитары тащили их по ходам сообщения вниз, к берегу. Выбравшись в очередной поиск, Наташа вдруг увидела на склоне кургана Вовку. Он пристроил себе на спину котомку, мешок с перевязочными материалами и медикаментами и быстро полз среди обломков железа. Вот он исчез, пробирается по ходу сообщения. Вот снова выставилась его круглая ноша. Поблизости разорвался снаряд миномета. Он, конечно, бьет не по Вовке. Смешно было бы обстреливать из миномета 11-летнего мальчишку, хотя груз он тащит такой, что под стать и взрослому. Что это? Неужели ранен? Наташа, лежа на снегу, сдвигает на затылок каску, щурится от солнца, потом делает рывок, собираясь ползти к Вовке. Но в этот момент он тоже шевельнулся и исчез, словно провалился под землю. Куда же он скрылся? Наверное, прыгнул в окоп. Наташа взглянула на город. Отсюда он представлялся сплошным пепелищем, перерезанным оврагами, идущими к Волге. В центре, где когда-то жила Наташа, коробки разрушенных домов. Чаще и гуще клубился дым. Там тоже шли жестокие бои. «Скоро капут фашистам», — сказал вчера Наташе Ваня Коробов. «Прогоним их с Мамаева кургана. Добьем в центре и в районе заводов, и можно будет отдохнуть немножко». Теперь девушке все нравилось в Коробове, даже его полушубок, который из белого в первый же день превратился в грязно-серый, но придавал лейтенанту очень бравый вид. Наташе приятно было сидеть рядом с Ваней в минуту затишья в блиндаже КП, и она неожиданно подумала: «Похоже, я люблю его. Может быть, мы поженимся, когда кончится война?» Трудно было вообразить, как он стал бы ее мужем, тогда она, конечно, обнимала бы и целовала его. Наташа внимательно посмотрела на губы и шею Коробова, но тотчас застыдилась своих мыслей. И когда он попробовал подсесть поближе, да еще тронул легонько руку девушки, она осадила его таким нелицемерно строгим взглядом, что молодой командир сразу занял подобающую дистанцию. «Эх, Наташа!» — сказал он, не сумев скрыть огорчение. «Помнишь, как ты уходила с Линой в разведку к вокзалу? Мы встретились в доме у мельницы, которая обороняла группа сержанта Павлова. Ты сердито разговаривала тогда со мной, а у меня все пело в душе. Разве мог я ожидать, что увижу тебя? Но, как увидел, сразу понял. Ждал этой встречи, верил в нее. Если бы не верил, не ждал, то и не дожил бы до того часа. Вот и сейчас. Сколько ни хмурься, я надеюсь по-прежнему. Все равно мы будем вместе». Наташа ничего не смогла возразить. Слова Коробова и голос его взволновали ее. «Хорошо», — подумал он, осчастливленный выражением чуть смущенной нежности, с каким обратились к нему снова глаза девушки. «Не допускай хоть на бросок гранаты, только смотри на меня. Пусть будет все так, как ты захочешь». «Вот и я!» — неожиданно появляясь, крикнул Вовка. Вернее, появились лишь голова его да руки, сделавшие щель в крыше подземного хода, неизвестного Наташе. «Нашел и разведал. Красота, а не траншея». «Ладно, не нарвался на фрица. Была бы тогда красота». «Нарвался бы, так убил», — похвастался мальчик. 51. «Наташа! Моряки ходили в атаку, и у них убили санинструктора и санитара!» — кричал Вовка, сбегая с вершины кургана, изрытого окопами и ходами сообщения, заваленного обломками самолетов, разбитыми пушками и торчавшими, словно каменные глыбы, развороченными и опрокинутыми танками. Сделанные, как ледянка, салазки, которые мальчик волок за собой, стучали по осколкам снарядов и мин, сплошь покрывавших землю, вперемешку с багровым от крови затверделым снегом, цеплялись за колючую проволоку, видневшуюся повсюду. «Пойдем с ними! Они сейчас опять двинутся! Здесь, напрямую к берегу, по ходам сообщения да по воронкам, на салазках еще тяжелей, чем на плащ-палатке. Зато по скату в банный враг нам легче будет. Там и снегу побольше. Хотя железо тоже горы наворотили. Наши КВ-то ранили ихние танки». Моряки. Все утро почему-то не выходили из головы Наташи Семен Нечаев и Лина Ланкова. Как они любили друг друга, а смерть разлучила их навсегда. Утро встает морозное, солнечное. В Заречье, в Красной Слободе, под серыми домиками, похожими на стаю птиц, сидящих среди белого от инея леса, поднимаются в синеву небо струи розоватого дыма. Подумать только, какой ясный, яркий день! Развеялась черная копоть пожарищ над городом, лежащим в развалинах, а пороховую гарь уносит ветер. Не сожгли фашисты заволжские хутора, собирались там зимовать. «Зачем вы к нам пришли, подлые? Все у нас поломали, и сами подохнете здесь лютой смертью!» Как хорошо было на Волге зимой, особенно в солнечные дни. Идешь по ледовой дороге, и такая легкость в каждом движении. Навстречу идут и едут люди, потряхивая гривами, торопливо переступают лошади. Ребятишки бегут, постукивая коньками по наезженной рыжей дороге, которая сама так и стелится под ноги. Солнце блестит, воробушки скачут, подбирая рассыпанные зерна. А воздух-то какой! Закрыл бы глаза и дышал, дышал. Но разве можно закрыть глаза, когда такое синее небо и солнце, и столько белизны? Глянешь на север, гиганты заводы стоят, на юге другие заводы расстилают сизую дымку, а за этой дымкой блестят точно золотые оледенелые склоны высот над Красноармейском. Бежит по дороге девочка-подросток, радуется жизни, простору, людям, новым своим валеночкам. Да чего хорошо устроено все на свете. Поправив наложенный раненому жгут, Наташа еще раз взглянула из укрытия под опрокинутым танком на далекое Заречье, на дороги, проложенные нынче по льду Волги, совсем в других местах, и неожиданно вспомнила о пуховых платках, заказанных вязальщицей в Красной Слободе. Многие здесь держали косы, вязали платки, которые продавали на рынке. Пушистую белую шаль с ажурной каймой заказала мать для Наташи. «А мне серую с каймой попроще, лишь бы тепленькая и мягкая, да чтобы ости не было», — наказала она знакомой заречной домохозяйки. «Когда я сама начну зарабатывать деньги, я куплю себе шаль нарядную из нарядных», — пообещала на обратном пути девушка, любовно засматривая в лицо матери. И та засмеялась, как умела она смеяться. Печаль сдавила сердце. Ничего не осталось от прошлого. Ни дома, ни московской улицы, а главное, мамы нет. Наташа обернулась к Вовке, тоже влезшему в укрытие. «Отвезем этого раненого на сборный пункт и к морякам». Моряки уже штурмовали первую линию вражеских окопов. «Жмите их там хорошенько!» — крикнул Вовка и погрозил в сторону фашистов жестким кулаком. Сборный пункт недалеко, но этот раненый очень крупен, тяжелый, ребятам стоило немалых усилий затащить его на Наташины салазки, тоже сделанные из половинок лыж. «Ты молодец, Вовка, придумал такие ловкие санки, настоящие волокуши», — сказала она. Ей стало жарко в зимнем амбундировании и натянутом сверху белом маск-халате. Вчера она увидела, что Платон Лагунов был уже в новых погонах. В армии вели знаки различия. Скоро и санинструкторам дадут какие-нибудь погончики. Недавно эта мысль поребячески развлекала, а сейчас совсем не трогала. Если бы девушка увидела свою подругу Лину, она, наверное, сказала бы ей: «Что-то у меня сегодня болит сердце». Но Лины тоже теперь нет. Убитый Денис Антонович Хижняк. Пожаловаться некому, и Наташа, сурово хмурясь, помогла береговым санитарам устроить раненого на носилках, а потом, подхватив салазки, бросилась опять к вершине кургана. Вовка, хроменький постреленок, не отставал от нее. У него не хватало силы переворачивать взрослых мужчин, и он подкатывал свои салазки лишь к тем раненым, которые могли самостоятельно лечь на них. Морская пехота, отбив у фашистов передовые окопы, снова поднялась в атаку на глазах юных санитаров. Вовка особенно уважал моряков. Он их просто обожал. И когда увидел убитых и раненых, опять оставшихся на этой страшной теперь земле, то у него даже губы затряслись от ярости. Он первый подоспел к ним, которые попадали. «Моряк! Он зря не упадет! Это человек двужильной породы, он и полуживой, обескровленный, все будет драться!» Вот этот правофланговый рухнул, точно дерево, срезанное снарядом. «Что он?» Вовка подполз к нему. Прямо смотрели черные глаза, широко раскрытые на молодом, странно знакомом Вовке лице. Руки так и застыли на автомате, и все еще грозно, ненавидяще были сведены выпуклые от гущины брови. «Наташа! Ведь это Семен Нечаев!» — жалобно крикнул мальчик. Девушка, уже взвалившая на салазки бывшего комендора с бронетанкера, быстро обернулась. «Семен?» Она тоже подползла под навесом огня немецких пулеметов, сыпавших очередями на вершине бугра, не обращая внимания на пули, летевшие рикошетом от наваленного кругом железа. Попробовала приподнять и повернуть к себе голову матроса, зорко оглядела его. Куда же ему попало? Зимняя одежда Нечаева прострелена не в одном месте, но крови не было видно. Может быть, она пройдет сквозь зимний стеганый бушлат, когда раненый уже и зайдет ею. А давно ли состоялся концерт среди развалин? И как хорош был озорновато настроенный Нечаев со скрипкой, и как согласно звучали голоса певших и тоже улыбавшихся солдат. «Эх, Сеня, Сеня!» Пока Вовка с отчаянной лихостью спортсмена-саночника то скатывал комендора, то, надрываясь, тащил его по разминированным проходам, лавируя между тысячами препятствий, начался минометный обстрел, и медлить было нельзя. Наташа стащила Семена в воронку. Тонкими, но сильными пальцами она расстегнула нахолодавший бушлат, прислонилась ухом к теплой еще груди матроса и сразу услышала неровный, еле уловимый шум. Но, может быть, это у нее в ушах шумит от напряжения. Девушка берет руку Нечаева, с трудом отрывает от оружия стиснутые его пальцы, нащупывает нужную жилку, артерию, но тоже не может понять, чья кровь бьется под кончиками ее пальцев. «Может быть, мой пульс работает?» «Да нет, это пульс Семена, очень частый и очень слабый». «Живой!» — бросила Наташа Вовке, благополучно перевалившемуся через край воронки. «Пока живой. Давай увезем его скорее в медсанбат к Ивану Ивановичу». Мальчик готовно подскочил. Если бы ему самому пришлось решать, куда везти Нечаева, он повез бы его только к доктору Аржанову. Недаром Вовка частенько наведывался к раненому Коле Аляпкину. 52. «Что с ним?» — спросила Наташа. «Сердце. Иван Иванович еще раз ослушал грудь матроса и осмотрел его. На спине Нечаева под левой лопаткой оказалась небольшая рваная рана. «Ведь он вперед бежал!» – тихо проронил Вовка, сжимая в руках ушанку. Особенно веснушчатым и рыжим казался этот курносенький мальчуган в белом, не по росту большом маск-халате, пузырившемся над туго стянутым ремнем. «Значит, его осколком?» «Да, осколком. И попало в сердце». Вовка еще крепче сжал свою шапку. Лицо его, обожженное морозными ветрами, выразило суровость, но на глазах навернулись слезы. «Не расстраивайся!» Иван Иванович ласково провел ладонью по белым вихрам мальчика. «Сейчас мы вашего моряка возьмем в операционную и постараемся спасти». От неожиданной ласки Вовка еще больше расстроился, и чтобы не показать этого, самолюбивым, чисто мальчишеским движением вывернул голову из-под руки доктора. «Я пошел», — строго сказал он. Однако голос его сорвался, и мальчик добавил глуше. «Я еще приду сегодня. Можно будет?» «Конечно, конечно, приходи», — уже рассеянно ответил Иван Иванович, начиная готовиться к операции. Помогать ему стали Решетов и Лариса. «Убита Лина, и вот умирает Семен», — думала Наташа наперегонки с Вовкой, опять побежавшая к передовой, где шумела атака. «Ранен в сердце, а еще не зажила в этом сердце рана после недавней утраты. Он выдержит. Такие люди не умирают. Победил же смерть бронебойщик Чумаков», — думала Варя, подавая хирургам нужные инструменты. Вспомнил о Чумакове, делая операцию, и Иван Иванович. И других людей он перебирал в памяти, раненых в сердце и оперированных им. Одни остались на операционном столе или умирали вскоре после хирургического вмешательства. Другие выздоровели. Разные повреждения наносят пули и осколки. У Семена осколок оказался в стенке левого предсердия. «Может быть, у моего Алёши тоже было пробито сердце. Я даже не знаю, что с ним произошло. Неужели сгорел в танке?» Лариса сосредоточенно помогает хирургам. Все внимание Нечаеву, но скорбная мысль, промелькнув, прорезала лоб резкой морщинкой. Решетов тоже волновался за исход операции, хотя внешне ничем этого не проявлял. Только сильнее нависли над глазами клочковатые брови, да чаще хмыкал он под белой марлевой маской. Аржанов вынул осколок, наложил швы на рану. Но вдруг сердце Нечаева перестало биться. Хирург почувствовал сразу, как у него самого в груди похолодело. Ощущая всем существом напряженное молчание помощников, он начал массаж сердца. Приподняв его на широкой ладони, сжимал ладонью другой руки, опускал и снова сжимал, как бы повторяя недавнее его биение. «Стройное переливание крови и укол адреналина в сердце», не оборачиваясь, кинул он Решетову. Проходит минута, другая, ни одного самостоятельного сокращения. «Еще адреналин», требует Иван Иванович, глядя, как из-под пальцев его сочится яркая кровь. «Не успел наложить последний шовчик, и все время протекает», — сказал он подошедшему Злобину. «Надо бы зашить». «Как я могу зашить, если...» И снова сосредоточенное молчание. Хирург продолжал массаж, создавая искусственный ток крови. Вот шевельнулось под рукой, как будто живое сокращение. Нет, исчезло. Или только почудилось это? «Что?» — шепотом спросила Лариса. «Ничего. Нет ничего». «Неужели конец?» — пробормотал Решетов. И словно в ответ на это упругий комок сердца протестующе ворохнулся, толкаясь в ладонь хирурга. ритмично запульсировал всей своей гладкой поверхностью. «Само забилось! Само!» — радостно прозвучал в операционной голос Ларисы. «Ну вот!» — только и смог произнести Иван Иванович, не глядя на нее. «Он заканчивает операцию. Сердце раненого продолжает работать. Щеки и губы его порозовели. Санитары и сестры оживленно хлопочут возле стола, собираясь унести Нечаева. Один за другим подходят врачи, проверяют пульс, улыбаются, переговариваясь между собою. Нечаев еще спит под действием наркоза. Большой, чернобровый, под темными ресницами затаился взгляд. Глаза полуоткрыты. Небрежно падает и свешивается крупная рука, когда его перекладывают со стола на каталку. Грудь дышит. Лежит себе матрос. Красивый, молодой, возвращенный снова к тревогам и радостям жизни. Иван Иванович заканчивал уже следующую операцию, когда к нему легким шагом не подошла, подлетела Лариса. «Он не проснулся», — сказала она быстро и нервно. «Кто не проснулся?» «Семен Нечаев». Несколько мгновений Иван Иванович смотрит в ее милого бледное лицо. Оба не замечают, что она ворвалась в операционную без маски. «Дыхание?» «Сердце еще прослушивается, но он не дышит. Григорий Герасимович делает ему искусственное дыхание». «Софья Вениаминовна». Хрипло от волнения окликает Аржанов Софью Шефер, собиравшуюся начать операцию на другом столе. «Закончите здесь, голубчик, там с Нечаевым плохо». «Что с Нечаевым?» Софья послушно переходит к столу Аржанова. «Что?» – тревожно переспрашивает она, взглянув на Ларису. Та молча поджимает плечами. Такое банальное движение, но для врача оно выразительно и страшно. Главный хирург почти бежит по подземному коридору впереди Ларисы, не успевающей за его большими шагами. Вот отсек, где положили Нечаева. Вот и сам он на белой простыне, окруженный работниками госпиталя, человек, которого недавно как будто вернули к жизни. Кровотечение? Шов разошелся? Да нет. «Не может быть!» Иван Иванович приложился ухом всей щекой к холодеющей груди матроса, потом прослушал бедренную артерию. «Что же с ним?» Хирург снова ощупывает чуткими пальцами грудь раненого, подносит к его губам пламя свечи. Не дрогнет ли? Кто-то сует ему в ладонь круглое зеркальце. Иван Иванович прикладывает блестящее стекло ко рту Семена. «Нет». Не запотело. Решетов и Галиева стараются искусственным дыханием растормошить матроса, слегка нажимая, массируют ему грудь. Все напрасно. Тело раненого холодеет. Зрачки, еле отличимые от бархатной черноты глаз на свет, не реагируют. А губы и щеки все еще просвечивают смуглым румянцем. «В чем же дело?» Продолжает вопрошать себя хирург в мучительном раздумье, сжимая в кулаке данное ему зеркальце. Боль от пореза возвращает его к действительности. Он смотрит затуманенным взглядом на два почти разных обломка, блестящих на его ладони, на тоненькую цепочку кровяных капель между ними. Лицо у Нечаева совсем живое, а в зрачках жизни уже нет. Сказалась остановка сердца на операционном столе. Сколько она продлилась? Ни минуту, ни две, ни три. В это время прекратилось снабжение мозга кровью. Питания мозга не было в течение нескольких минут, а клетки его требуют беспрерывного притока кислорода. Они не могут жить без воздуха. Значит, пострадала в эти короткие минуты кора головного мозга. И снова хирург, подталкиваемый надеждой, ослушал раненого. «Да-да-да, именно так и получилось. Сердце выдержало, а кора мозга нет». Подошла поручиха, постояла горестно пригорюнясь возле изголовья Нечаева, шершавыми пальцами по-матерински поправила пряди его рассыпавшихся черных волос. «Эх ты, голубчик!» И всхлипнула, прикрывая мерцание его незатухавших, так и не закрывшихся глаз. Пятьдесят третье. Прорыв вражеской обороны со стороны Серафимовича и Клецкой был сделан стремительно, и сразу пехота, танки и кавалерия вошли следом за головными эшелонами в полосу прорыва, как бы цементируя ее и развивая успех наступления на юго-восток. Только теперь Ольга поняла, почему так упорно держали советские войска плацдарм в станице Клецкой. Поняла и цель непрерывных атак Донского фронта и назначение войск, скрытно подходивших по ночам и исчезавших без следа у передовой линии. Ударами с южного и северо-западного флангов Красная армия отрезала обращенный к Сталинграду гигантский клин, на котором сосредоточилось свыше 300 тысяч гитлеровцев. 23 ноября кольцо окружения уже замкнулось у железнодорожной станции «Кривая Музга» на левобережье Дона. Дивизия, в которой находилась Ольга, участвовала в нанесении вспомогательного удара на хутор Вертячий. Незабываемое впечатление производил вид донских слегка схолмленных степей, заваленных сгоревшими танками, машинами, брошенными пушками. Опустевшие окопы, тянувшиеся под низким, пасмурным небом, пепелища разгромленных хуторов, трупы, валявшиеся повсюду. Ничто не радовало взгляда, но настроение у солдат и командиров было приподнятое. Короткий отдых на привале, серое холодное утро, мельтешит колкий снежок, из подвижной мглы выкатываются грохочущие гиганты КВ, идут мимо, тяжело покачивая хоботами орудий. Солдаты, толпившиеся возле походной кухни, любовно оглядывали проходившие танки. «Такому нипочем и паровоз с рельсов столкнуть!» «КВ, значит, Клим Ворошилов! Броня-то, броня-то какая!» «А вот и 34-очки! Эти много легче, но уже зато скороходы! Танкисты не нахвалятся, и нам пехоте выручка!» «Что значит свои танки? И запах-то от них приятный!» «Хорошо, погода благоприятствует. Вся фашистская авиация на приколе. Ежели прояснится, и наши самолеты поднимутся, у нас теперь на этот счет богаче, чем у фрицев». Ольга сидела у костра, держа на коленях котелок с чаем, прислушивалась к разговорам солдат и думала: «В самом деле, как мы смогли во время тяжелейшей войны, при невиданном отступлении, выпустить столько самолетов и танков? Откуда силы и средства взялись у народа?» Она взглянула на людей, бредущих к солдатскому костру. Освобожденные мирные жители, женщины и ребятишки, серые от постоянного сидения в холодных и голодных убежищах под землей, закутанные во что попало, в чем только душа держится. И такие они всюду, где побывали оккупанты. Ольга достала из кармана полушубка рукавицы и взялась за руль мотоцикла. Сейчас он зафыркает, застучит и помчит ее вперед и вперед. Она должна своими глазами увидеть, как взламывается оборона ненавистного врага. Но еще непредвиденная задержка. Маленькие, грязные, посиневшие от холода ручонки смело цепляются со всех сторон за мотоцикл, за полы Ольгиного полушубка. Задранные кверху лица ребятишек озарены улыбками. «Ты кто, тетя?» «А почему вы думаете, что я тетя, а не дядя?» — шутит Ольга. Ребятишки смеются. Разве их можно обмануть? Видно, что этому мотоциклисту далеко за 20. А ни усов у него, ни бороды, и глаза, и голос не мужские. Но ни сестра медицинская, ни врач. Сумки с крестом нету. Радиска разве? Но почему не на машине вместе со всеми, а на самокатке? Ишь ты, какая ловкая!» «Нет, правда, кто ты, тетя?» — С явным уважением спрашивает мальчик повыше других ростом. И с нежностью к ребятишкам, и с неожиданной гордостью за себя Ольга говорит: «Я работаю в военной газете». Она уже тронулась была в путь, но старший мальчик загородил ей дорогу. «Тетя, напечатайте в газете. Фашисты у нас на хуторе Вертячем раненых сожгли. Они у нас лагерь смерти устроили, пленных голодом морили. Они ребятишек расстреляли, 10 человек. «А мучили как!» Враз заговорили дети, снова обступив мотоцикл. «Фашисты били мальчишек до крови», сказала тихо девочка лет 7, похожая на крошечную старушку в своем байковом платке. «За коробку сигарет. Кто-то взял, а их били. И расстреляли ночью в подвале. А нас совсем выгнали из хутора. Напечатайте про немцев, пусть все знают, какие они есть». 54. «Да, вот они какие», — сказала Ольга, взглянув на Вертячий. Фашисты, выброшенные с высот правого берега, окопались теперь на длинном бугре за хутором. И в самом хуторе они закрепились, в поломанных его садах и подвалах домов. Солнце вставало по ту сторону Дона. Странно казалось, что наступать теперь приходится на восток. И хутор, и вся окрестность, занятая фашистами, представлялись совсем чужими. И не испытывала Ольга жалости, когда огненный вал, беспрерывно бивший артиллерией, перекатился ближе к уцелевшим домам, и уже в садах стали вздыматься фонтаны земли. У кого поднимется рука расстрелять 10 мальчишек за коробку сигарет? Свидетель обвинения – дети, похожие на старичков. Да, об этом тоже напишет свою газету Ольга. Крепко сжав губы, она смотрела вниз, на речную излучину, где по разломанному взрывами льду, по мосту, наведенному советскими саперами, еще вне отступления, спешили передовые отряды наступавших. Катились танки, облепленные десантниками. Потом в степях, уже за Вертячим, Ольга увидела большую толпу безоружных немецких солдат, бежавших с поднятыми руками навстречу красноармейцам. Можно было подумать, что это ловушка, ведь ходили же в атаку гитлеровцы, прикрываясь мирным населением, которое гнали вперед. Но здесь было иное. Вслед бегущим строчили пулеметы, косили их беспощадно, и красноармейцы потеснились в недавно отбитых траншеях, когда перебежчики начали прыгать к ним. Несколько немцев оказалось недалеко от Ольги. Все они молчали, быстро дыша, отчаянно блестя глазами. Только один, лет 30, с густым румянцем, выступившим пятнами на горбоносом лице, хватая воздух ртом и задыхаясь, твердил, не находя нужных слов: «Рур, Эссен, шахта, я, шахта!» И совал себе под ложечку согнутой ладонью: «Я, шахта!» «Ясно», — угрюмо сказал командир части и оглянулся на Ольгу. «Понимаете, по-ихнему». Ольга со школьной скамьи помнила много немецких слов, закрепленных разговорами с Иваном Ивановичем. Правда, в рассеянности вместо «будьте спокойны» она сказала «пожалуйста», но дальше грамотно объяснила, что пленные могут не опасаться за свою жизнь, и растолковала, куда им двигаться. Все время, пока она стояла возле перебежчиков и смотрела в их словно застывшие, ожидающие глаза, ее мучило ощущение нереальности. Видела уже корреспондент Строганова огромные колонны сдавшихся в плен немцев, румын, итальянцев. Но вот стоят рядом немецкие солдаты, и надо разговаривать с ними, а они смотрят на тебя, как прилежные школьники. «Я шахта!» И этот жест. Рука с совочком, показывающая себе под ложечку. А вот свастика на грязном шлеме и весь отталкивающий облик смертельного врага. Как согласовать два таких представления? Но бойцы для себя уже согласовали и говорят просто: «Что ж, Не все у них сволочи. Сколько таких, которым податься было некуда? Мобилизовали и точка. Шахтер, рабочий. Свой человек. И уже кто-то сует шахтеру из Эссена ярко расшитый кисет и клочок бумаги. «Давай, закуривай». Ольга смотрит и думает. Думает. Ведь так же и хутор вертячий. Когда взяли его и расположились в нем, он сразу представлялся иным, чем с высот правобережья. Хлынули по его изрытым улицам свои бойцы, свои танки и пушки. Стал хутор своим, обычный, пострадавший от войны советский поселок. Она прошла по тропинке между валами снега, юркнула в блиндаж и пробралась к столу, на ходу доставая из сумки блокнот. Надо было написать заметку о лучшем связисте дивизии. Но лучший связист оказался почти неуловимым, и корреспондент Строганова приложила немало усилий, чтобы разыскать его. Теперь он сидел перед нею. Простой, немножко смущенный парень, с кирпично-красным от мороза лицом и серыми глазами. Большие руки его обветренные, как у мальчишки, покрытые цыпками, смирно лежали на краю стола. На круглых щеках следы обморожения, похожие на свежие ожоги. На вопросы он отвечал довольно охотно, но заметно волновался. То поглаживал стриженную голову, то поправлял под ремнем гимнастерку, стягивая ее сборками назад, и снова выкладывал руки на стол. Над верхней губой его, еще незнакомой с бритвой, проступал пот. «Работа наша, конечно, беспокойная, но тут ведь никому покоя нет», — говорил он чуть сипловатым, тоже обветренным тенорком. «Раз провод порван, нам не приходится выжидать, когда стрельба утихнет. Тут и ползаем под огнем в любое время и в любую погоду. Сколько раз восстанавливал связь в последнем бою? Сам сбился со счета. Должно быть, раз 13, да и так пришлось. С полчаса лежал на проводе. Как вышло? Очень просто». Рука связиста опять потянулась к несуществующей прическе. «Мы в окоп возвращались. То есть я возвращался со своей катушкой. Весь материал уже израсходовал. Гляжу, опять обрыв. Взял концы, стянул, связать нечем. Подключился, в раз глаза, серьезный разговор. Ну, я и отдежурил под обстрелом. Лежал, пока ребята не выручили». «Там и обморозились?» «Это-то? Пустяки. Соседней дивизии связиста убили, когда он так лежал. С проводом в зубах умер. А руки никак нельзя не признобить. В варежках проволоку не соединишь. Наше дело какое? Подполз, нашел. И чтобы все мигом, иначе нельзя. Связь — нерв боя». Ольга торопливо записывала и думала. «Вчера я дала заметку о герое-пулеметчике. Третьего дня об артиллеристах. О лучшем наводчике батареи. С каким уважением все они говорят о своей боевой работе, стараются отметить значение рода оружия, артиллерия, бог войны, связь, нерв боя. А в самом деле настоящий нерв». Женщина-корреспондент расспросила связиста и о походной жизни, о товарищах, пока пот не прошиб его по-настоящему. Парня даже в жар бросило, и лицо у него запылало, как маков цвет. Видно, легче было совершать подвиги, чем рассказывать о них. Поблагодарив и отпустив его, Ольга задумалась. Обстоятельства складывались так, что с начала наступления она нигде не встретила Таврова. Как две былинки, подхваченные могучим потоком, неслись они в одном направлении, но каждая сама по себе. Теперь уже совсем близко лежал растерзанный, но не сдавшийся Сталинград, и все мысли наступавших людей были сосредоточены на нем. Трудности предстояли немалые. Надо было записать еще кое-что. Почти 7 недель миновало с тех пор, как мы двинулись в наступление. Оно шло иногда так стремительно, что немецкие самолеты, взлетевшие час назад, приземлялись снова на аэродромы, уже занятые нами. Подперев подбородок кулаком, Ольга засмотрелась на огонек коптилки, не видя его. Какие перемены произошли в ней самой за это время? Старше стала она и серьезнее. Лицо ее заветрило, потемнело от загара, а на нем ярко выделялись зеленые, вдумчиво-пытливые глаза. Сегодня фашисты опять отклонили ультиматум о сдаче. Неужели они не сознают безнадежности своего положения? Положив блокнот в полевую сумку, Ольга, снова одолеваемая беспокойством, выбралась из блиндажа. Может быть, гитлеровцы еще одумаются? Стояла лунная морозная ночь. Черные на освещенном снегу виднелись обрывы близких балок, за которыми находился враг. Далеко растянулась в белой степи линия вражеской обороны. Но гитлеровцы, видимо, твердо решили не складывать оружие. Враждебно затаились, ждут. Щурясь от жгучего степного ветра, Ольга осмотрелась. Батареи безмолвствовали. Не слышно было и посвиста пуль. Но пехота уже подползала скрытно в маск-халатах, подтягиваясь к позициям фашистов по снежным траншеям на дистанцию стремительной атаки. Наводчики уже направляли орудия на заранее намеченные цели. Степь вокруг, казалось, была охвачена раздумьем. Только резко, громко звучали советские радиорупоры, расставленные по всему переднему краю. Агитаторы на немецком языке призывали противника к благоразумной сдаче в плен. Но они взывали напрасно. 55-е. Генеральный штурм начался залпом тысяч орудий, минометов и «Катюш». И еще полмесяца шли жестокие бои. Шумели над степью метели, падали снега, но не смогли они заровнять ямы воронок и скрыть убитых, оставленных на степных просторах. Повсюду виднелись глыбы подорванных танков, торчали обломки самолетов. Вся в черных пятнах лежала обожженная войной степь. В ясные дни, когда солнце по-южному сияло над нею в синеве неба, особенно страшно и больно было смотреть на нее. Но это была опять своя советская земля. А кольцо окружения становилось все теснее. Пушки Донского фронта уже сливали свои залпы с залпами пушек армии Чуйкова, наступавшей с берега Волги. Наконец-то передали Ольге письмо от Таврова, и она сразу села писать ответ. «Листок бумаги как будто еще хранит теплоту твоих рук. Скоро прогремит салют нашей победы, и мы встретимся. Мы идем с тобой почти рядом, только ты впереди, а я в тылах. Знаешь работу в типографии. Пиши статейки, да крути ручку машины. Поворот, газета, поворот, газета». Сейчас наши ворвались в авиагородок на западной окраине Сталинграда, который представляет собой сплошные развалины. Тяжко на них смотреть. Я, как увидела, залилась горькими слезами, потому что подумала, что фашистов там больше никогда не будет, и заплакала от радости. Прямо перед нашей позицией, нашумевший на весь мир Мамаев курган, там еще идут бои, похоже на то. Это ответное письмо Ольга не успела дописать. Головные отряды дивизии двинулись в атаку. Все на позиции пришло в движение, и она тоже заспешила. Армия Чуйкова начала последний штурм Мамаева кургана. В бинокль, данный ей штабным офицером, она, лежа на снегу, разглядела крошечные издали фигурки матросов в черных бушлатах и солдат в полушубках. Они сбегали с северо-западных склонов кургана, чем-то страшно загроможденных, стреляли, бросали гранаты, падали и снова бежали. И с этой стороны навстречу им рвались одетые в такие же полушубки красноармейцы, пришедшие с Дона. А посредине глубокой котловины у подножия знаменитого неслыханным кровопролитием сталинградского кургана среди мертвой военной техники суетились окруженные гитлеровцы в серо-зеленых шинелях, перебегали с места на место, что-то тащили, стреляли, размахивали руками. Поток солдат Донского фронта все усиливался. Катила артиллерия, минометы. Наполнив грохотом и лязгом морозный воздух, промчалась колонна танков. На башнях мелькали надписи «Челябинский колхозник». Это были танки, построенные на средства трудящихся Челябинской области. Они двигались, обтекая курган слева, в район заводских поселков, где тоже отчаянно сопротивлялась северная группировка, остатки войск Паулюса. А у кургана вот-вот встретятся бойцы 62-й армии и бойцы Донского фронта. Можно ли упустить эту встречу? Какой материал для праздничного, по случаю победы, номера дивизионной газеты? И в Красную армию, или «Известия» напишу очерк. Ольга отдала бинокль офицеру и почти на ходу вскочила в открытый вездеход, кативший к кургану. Никто не удивился новому человеку, только потеснились, не отрывая взглядов от места последнего боя. Водитель тоже смотрел больше на то, что творилось там, и не обращал внимания на дорогу. Еще бы! Маленькая юркая машина вдруг подпрыгнула, точно козел, боднула землю лбом, выбросив всех пассажиров, и завалилась на бок. «Заскочили в окоп, ладно, что не на мину», — сказал кто-то позади Ольги. Она отряхнулась, поправила на боку полевую сумку и побежала к подножию кургана, где громче и громче раздавалось «Ура!». Слева за седловиной, на соседней высоте, на подступах к заводу «Красный Октябрь» тоже шел бой, и там вовсю рвались гранаты, гремели выстрелы. Солдат с автоматом обогнал Ольгу, взмахнул руками и сходу упал лицом в снег. Еще один растянулся во весь рост, и только тогда она услышала отрывистый посвист пуль, но, взглянув на убитых, еще быстрее побежала вперед. Вдруг ее так толкнуло, что даже в глазах почернело. Мелькнула мысль о неотправленном письме от Аврови и редакции, где ждут новый материал для газеты, а тело, огрузнев, уже валилось куда-то. Собрав все силы, Ольга приподнялась на снегу, увидела сверкающую синеву южного неба, но невыносимая боль пронизала ее, и она снова ткнулась вниз лицом, потеряв сознание. Чуть позднее на соседней высоте происходила встреча солдат Донского фронта с бойцами Лагуновского батальона. Лагунов вместе с другими сталинградцами бежал навстречу донцам и, улыбаясь, кричал: «Ура! Привет с Волги!» И, облапив первого, до кого дорвался, расцеловал его. Рядом такой же сияющий Коробов тоже тискал сильными ручищами солдата, кричавшего «Привет с Дона!». Потом откуда-то вырвался юркий, как воробей, Вовка Поручин, и принесенное им известие омрачило радость друзей. «Наташа?» — спросил сразу побледневший Коробов, увидев выражение печали на его лице. «Нет, Семен Нечаев». «Что?» Лагунов взял мальчика за плечо, притянул к себе, догадываясь и пугаясь. «Что с Семеном?» «Убит», — Вовка громко всхлипнул. «Вчера умер в госпитале. Я не смог раньше к вам. Сейчас бегу и думаю, всем радость, а Семена нету. Но просто не могу. Нервы, что ли, расшатались?» Сконфуженно добавил он, вытирая слезы рукавом пиджака. «Да, нервы», — Лагунов горестно усмехнулся. «Где он теперь?» «Под берегом лежит, где Лину Ланкову похоронили». «Пойдем туда, Ваня», — позвал Лагунов. Коробов не ответил, уставясь в черную дыру под развалинами дома. Из подвала выбирались фашисты. Макс Дрексель шел впереди, горбоносый, исхудалый, обросший щетиной, в драной шинелишке и обшарпанных сапогах. Лицо его было обморожено, сизые пятна темнели на щеках и переносе под нахлобученным шлемом. Он заискивающе виновато смотрел на русских, огромными от худобы темно-голубыми глазами, силился улыбнуться и не мог. Взгляд Коробова точно парализовал его. Когда этот русский схватился за револьвер, у Макса не появилось даже желания сопротивляться. Он только крикнул, затверженное в последние дни: «Рус, не стреляй, голова, стреляй, ноги! Меня дома, жена, дети!» «Не стреляй!» — крикнул и Лагунов, хватая Коробова за руку. «Дорогой Ванюша, так дело не поправишь. Пошли!» Они поглядели, как фашисты, подняв руки, трусливо бочком проходили мимо и быстро зашагали вслед за бежавшим впереди Вовкой. Что тут осталось от бывших заводских поселков? Сплошные груды щебня да развороченные подвалы, во мраке которых копошились точно черви недобитые гитлеровцы. Голодные, вшивые, грязные. Выползали они наружу, пачками сдавались в плен. Во многих подвалах, блокированных красноармейцами, слышались выстрелы. Но это не были попытки к сопротивлению. Матерые эсэсовцы расстреливали тех, кто хотел выходить, и стрелялись сами. Попадались гитлеровцы, сошедшие с ума. Один бросается к подошедшей с берега танкетки, хватается за крышку люка, лопочет что-то, пытаясь забраться наверх. Бойцы оттаскивают его. Он кричит, бессмысленно размахивает руками. «Да чего довоевались? Смотреть муторно!» Привлеченный восклицанием Лагунова, Коробов оборачивается. У провала в разбитой стене сидит молодой эсэсовец, видно, только что выбравшийся из убежища. На испитом зеленовато-сером лице его резко выделяются распухшие губы такого неприятно красного цвета, словно с них содрана кожа. Фашист сидит, бессильно привалясь к развалинам, молча тычет пальцем себе в висок. «Пристрелите, дескать», — догадался Лагунов. «Вот кретин, у самого-то не хватает силы воли. Однако многие из них стреляются сейчас. И то, с чем бы они теперь пошли бы к своему народу? Посмотри, Ваня, какие у этого губы, ведь гитлеровцы ели всякую пакость в последнее время». «Курт Хассе, я Курт Хассе», — говорит немец. «Шут с тобой, кто ты есть, после разберутся», — отвечает подошедший боец. «Поднимайся, не задерживай». Он подталкивает Курта прикладом автомата, заставляет его встать в ряды покорно ожидающих пленных, и один ведет их дальше. И все новые толпы появляются из-под земли, и фашисты, идущие впереди, держа в одной руке, как пропуск, листовку советского командования, спрашивают: «Где тут плен?» Но северная группировка в районе тракторного продолжала сопротивляться, и там гремело, не переставая. «Эх, вояки безмозглые!» — с тяжелым вздохом сказал Лагунов, прислушиваясь к недалеким залпам, и сбежал вслед за Коробовым в банный овраг. Путь им преградили поток раненых, которых несли и вели санитары. Лицо одного раненого, беспокойно метавшегося на носилках, привлекло внимание Лагунова. Что-то страшно знакомое померещилось ему. «Кто это?» – спросил он, догоняя носильщиков. «Женщина, ранена в грудь. Сказали, чтобы срочно доставить для эвакуации в Ахтубу». «Да ведь это Ольга Аржанова. Правильно Хижняк говорил, что она под Клецкой». «Ваня!» – закричал Лагунов товарищу. «Бегите с Вовкой, распорядитесь там насчет Семена. Я сейчас приду. Мне здесь похлопотать надо». Пятьдесят шестое. Удружил Платон. Иван Иванович так взволновался, что выпустил из рук маленькое письмецо. С трудом поймав его вдруг одеревенелыми пальцами, он еще раз прочитал. «Ольга Павловна очень серьезно ранена. Мы направляем ее к вам. Я знаю, вы мастерски делаете эти операции. О ваших уколах блокаде нервов, вспомнил. Уверен, поможет наверняка. Чтобы не волновать заранее Ольгу Павловну, я ничего не сказала вас. Хотя ей сейчас не до того, но кто знает, как на нее подействует встреча с вами. Тут хирург только головой покачал. Сделайте операцию, помогите, но чтобы встреча не подействовала. Блокада нервов. Значит, у нее ранение груди. Издалека выплыло воспоминание. Сидит Ольга в халатике на краю кровати. Светлые волосы заколоты над нежно-смуглым лбом. Молодая, любящая, прикладывает, примащивает груди спеленатого ребенка. И так тяжело стало Ивану Ивановичу. Но переживать некогда. Тут дорога каждая минута. «Варенька!» Негромко позвал хирург с порога операционной, и сразу легче ему сделалось, когда девушка подошла и вопросительно посмотрела на него. «Сейчас будем оперировать Ольгу Павловну». «Да-да-да», — подтвердил он, прямо глядя в испуганное лицо растерявшейся Варвары. «Ольгу Павловну, жену Таврова. Сейчас она не должна узнать ни вас, ни меня. Очень тяжела она в сознании. У нее открытый пневмоторакс. Я предупрежу и Григория Герасимовича. Сейчас попрошу его помочь мне. Посмотрим. Сразу рентген и на стол. Подходите только в маске. Называйте меня доктором. Все. Держитесь, Варюша», — добавил Иван Иванович ласково, но карие глаза его лихорадочно блестели, выдавая необычное душевное волнение. «Как же он берется оперировать, если так неспокоен?» – подумала Варвара. Ни секунды, ни медля она стала готовиться к операции, хотя сама была расстроена и взволнована до крайности. «То Лариса, то Ольга Павловна.